Глава 90. Работа. И все потому, что промокашка испугался? Из-за того, что неуважительно отозвался о вас в разговоре со мной тогда в Денисовском посольстве? Спросил Недертон. Он шел по Шефсбери-авеню. Падали первые капли дождя. Да, ответила Лоубер, потому что он назвал меня мифической. Вам не кажется, что он испугался на ровном месте? Полагаю, что во время разговора, который я мониторила, он был пьян. Потом случилось частичное выпадение памяти. Он не мог вспомнить, что именно вам сказал. Затем наступило отрезвление, и тревожность, от которой он обычно лечился самоназначенными препаратами, заставила его позвонить мне. Недертон, разглядывавший витрину книжной лавки, заметил, как скривилось его отражение. Уж слишком хорошо он помнил этот сценарий. Но вы ему поверили. Я полагаю, что в данном случае он правдиво передал услышанное. Вы думаете, что это исходит от Ю... Он прикусил язык. От лица, которое мы обсуждали, дезинформация. Неразумно было бы исключить такую возможность, ответила она. Но я провела кое-какую проверку. Интересующее нас лицо в последнее время проявляет несомненную активность, однако вряд ли Промш знает его фамилию. В случае клептархов слишком удачное совпадение, как правило, объясняется тем, что они очень тесная, прочно связанная группа. Впрочем, нам это позволит удалить нарыв более чисто и даже с элемента внезапности. Недертон поюжился, несмотря на согревающий пиджак.